носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры. Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. По завиткам кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками. «Где ты был, Луговой?» — сказал Федька покойнику. «Когда я Ростов брал?» Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось. «Подавили царей!» — закричал Федька. «Нету царей! Всем без гробов лежать!» Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и «Дракон», голова которого загибалась к соску. Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота. Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки. «Подавили царей!» — матрос выстрелил в небо. Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозванные кантеры пронзительными фальцетами запели «Эл-Молей Рахим» над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли 3 кварты бессарабского вина. «Гэвэл гаволим!» — чокаясь с матросом, сказал Арья Лейб. «Гэвэл гаволим! Суета-сует!» «Ты душа, человек, с тобой можно жить! Кулай гэвэл!» И всяческая суета. Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы. «Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь». Федьку вывели во 2:00 ночи. «Гэвэл гаволим!» — бормотал он губительные непонятные слова, пробираясь по степовой улице. «Кулой гэвэл!» На следующий день старикам в богадельне выдали по 4 куска пиленого сахару и мяса к борщу. Вечером их повезли в городской театр на спектакль, устроенный соцсобезом. Шла Кармен. Впервые в жизни инвалиды и уроды увидели золоченные ярусы Одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой. На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролетел свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивали во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки. Утром Арья Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта, и все презреваемые имеют всего числа явиться в губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку. Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арья Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза. Каштановая аллея, светясь, уходила к Мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывающей грудь, хозяйничала в Мертвецкой. Там все было переделано наново. Стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца.